Глава третья. Инга позвонила в 5 утра. Разница во времени между Москвой и Индией была невелика, но все-таки она была, и не стоило бы о ней забывать. Арсений напоминал Инге об этом не раз, но она все равно забывала, и он напоминать перестал. Да и не очень его беспокоили ее ранние звонки. Они с дочерью оба были жаворонки. «Как дела?» — спросила Инга. «Как всегда», — ответил он. «А у мамы?» «Тоже». «Давно ты ее видел?» «Вчера». «Ну, вчера я с ней сама разговаривала. Тогда зачем спрашиваешь?» «О чем еще мне тебя спрашивать?» В этом она была права. Общих тем для разговора у них почти не осталось. Арсению нелегко было смириться с тем, что это так, но и врать он не привык. Ни другим, ни тем более себе. «Мне осталось всего 10 занятий», — сообщила Инга. «Так жалко. Я бы взяла еще один курс». Последнюю фразу она произнесла осторожным тоном, понимая, что ему вряд ли понравится ее намерение. «Сколько он стоит?» — спросил Арсений. «Я пока точно не выясняла, но, в принципе, здесь все недорого, ты же знаешь». «Знаю». «Так мне узнавать?» «Узнавай». Никакой радости от того, что дочь останется в ашраме на очередной курс по изучению непонятно чего, Арсений не испытывал. Но чем он мог бы ее оттуда выманить? «Ведь это настоящая медицина», — сказала Инга. «Ну, считай, что у меня такая специализация. Сюда из Штатов приезжают, между прочим, и из Англии тоже». Что в Штатах и в Англии тоже есть люди, не могущие ни к чему приладиться в жизни, Арсений не сомневался. «Именно сюда хотел попасть Колумб», — сообщила Инга. «В ашрам? На это побережье. Здесь настоящий рай, папа». «А, вот что», — вспомнила она, — «я вчера один книжный магазинчик нашла, и в нем, представляешь, весь Достоевский продается на русском языке, и Крупская тоже, полное собрание сочинений». «Надеюсь, Крупскую ты не купила?» «У меня денег нет», — засмеялась Инга и торопливо добавила, — «но мне пора. У нас Арчана сейчас». «Что-что у вас сейчас?» — спросил Арсений. И тут же подумал, зачем спрашиваю, разве меня интересуют подробности? Он не обиделся бы, если бы она не ответила. Но Инга ответила, конечно. «Песнопение божественных имен», — объяснила она. «Их 108». «А, ну не пропадай». «Я и не пропадаю». Она в самом деле звонила каждый день. В этом смысле сердиться на нее не приходилось. Да и ни в каком смысле Арсений не мог на нее сердиться. Он испытывал к дочери только острую жалость и давно уже не понимал, что могло бы помочь ему эту жалость избыть. Засыпать снова уже не стоило. Холодный душ и горячий кофе помогли проснуться окончательно. Очередной день его жизни начинался ощущением бессмысленности. Но к этому он за последние 5 лет привык настолько, что наконец-то перестал об этом думать. Выпив кофе, он вспомнил, что не включил iPad, и пошел за ним в комнату с арочным окном. Наверное, ее можно было считать гостиной. На низком журнальном столике стояла недопитая бутылка шампанского и допитая коньяка. Арсений вспомнил, как допивал ее вчера в одиночестве после того, как Майя ушла. Это было ненужное воспоминание. Вообще, он решил больше о Майе не вспоминать. Сдуру сунулся в ту сферу жизни, которая принадлежит таким женщинам, как она. И хорошо, что вовремя опомнился и отшатнулся. Он включил iPad, посмотрел новости. Российские, мировые, экономические, биржевые, IT — это был привычный набор. В последнее время Арсений пробегал этот ряд машинально. Он с молоду приучил свой мозг к обобщениям только на основе достоверных фактов. Вернее, это было врожденное его свойство, видимо. И это позволяло ему не тратить время зря. Сейчас это свойство было особенно полезно, помогало не тратить понапрасну не только время, но и эмоциональные силы. Иначе все они ушли бы на то, чтобы как-то соотнести себя с безумием, которое нарастало с каждым днем. Вот требует возбудить уголовное дело против режиссера, потому что какие-то люди заявили, что его спектакль оскорбил их религиозные чувства. Вот какой-то девчонки пришли с обыском из-за записи в Фейсбуке. Что дальше? Кого-нибудь на Красной площади расстреляют? Или его самого обвинят в шпионаже за общение с американцами? Он не мог поверить, что все это происходит наяву, и не знал, что увидит, когда в следующий раз вернется из Европы или из Америки домой. Впрочем, домой — это условное обозначение, не считать же домом эту квартиру. Ее покупку можно было назвать удачной, но удача, вернее, удачливость не делает человека счастливым. Это Арсений понял еще на исходе молодости. Когда он одевался, чтобы ехать в офис, позвонила Аня, и ему пришлось разговаривать с ней по громкой связи, потому что у него уже не оставалось ни одной лишней минуты, чтобы бросить завязывать галстук и слушать ее. Да, Аня и не ограничилась бы минутным разговором. Она предложила встретиться вечером, сообщила, что соскучилась, и объяснила, почему скучает по нему и что при этом происходит в ее организме. Странно было слышать ее голос с чувственными придыханиями и чувственные же ее слова, звучащие так громко. Арсений завязал галстук и сказал, что позвонит ей вечером. В общем, у него сегодня вышло обычное утро делового человека. Не то чтобы счастливого, но и никак-нибудь по-особенному несчастного, нечего Бога гневить. Выходя из гостиной, он услышал тоненький звон и обернулся. Одна из серебряных рюмок, та, из которой вчера пила Майя, почему-то опрокинулась. А, это он бросил рядом с ней коробочку, из которой достал новый галстук. От этого она накренилась и вот теперь упала. Звук, с которым рюмка коснулась стеклянной поверхности стола, был пронзителен и звенел радостью. Арсения удивила такое сочетание, а еще больше удивило, что он, лишенный музыкальных способностей, расслышал его.